Господу. Приветствую всех любовью Иешуа. И мы сегодня с вами коснемся, на мой взгляд, очень серьезной и очень тонкой темы, потому что сегодня вот очень много евангелизируют и проповедуют в других народах. И это очень хорошо и правильно. И чем больше это будет делаться, тем лучше, тем быстрее наступит Царство Божье на земле. Мое желание, чтобы еще больше люди как бы вот в этом направлении развивались и двигались на самом деле. Мы же тут, в Израиле, в свою очередь, хотим найти и осознать путь к сердцу еврейского народа. Мы ставим перед собой очень важную цель, чтобы достигнуть вот этим Евангелием, этой проповедью, сердце людей, на которых лежит покрывало. Поэтому мы и стараемся изучать и правильно видеть пророчество об Израиле, о тысячелетнем царстве Мессии и о том, где место в этом плане вот Божьем для еврейского народа. И вот об этом аспекте я сегодня тоже буду говорить. Мы знаем, что есть такое вот очень мощное утверждение, что когда Иешуа умер, и это написано в трех Евангелиях, завеса разорвалась пополам, и только в послании к Ефесянам пишется о том, что был открыт доступ людей к Богу. Тема сегодняшней проповеди – доступ в святая святых. И сейчас я объясню, в каком ракурсе мы посмотрим на эту тему. Дело в том, что все, что мы находим в Новом Завете, на мой взгляд, должно быть в пророчествах танахических. Потому что Новый Завет сам по себе, он констатирует факт исполнения тех пророчеств, которые там были. Новый Завет в принципе ничего нового не говорит, ничего нового не обучает, на самом деле, если серьезно разобраться. Те же принципы, тот же дух, те же ценности. Единственное, что становится новым или обновляется – это кровь, на основании которой и заключен был теперь Новый Завет. Потому что каждый завет, который мы находим в Писании, он утверждается на жертвенной крови. И потом внутри этого завета, на основании жертв, принесенных ранее, завет имеет силу. Поэтому Новый Завет сам по себе новый, потому что какие-то вещи в нем, конечно, обновляются. Общая идея остается прежней. И опираться я буду не на Евангелие сегодня, а на послание к Ефесянам. Еще раз я скажу, что ну вот один текст давайте я зачитаю. Это Матфея 27:51, Марка 15:38 и Луки 23:45. Все эти места говорят об одном и том же. О том, что когда Иешуа испустил дух, завеса в храме разодралась пополам. И дальше мы понимаем, как бы, да, есть такое учение, что это символ того, что открывается доступ к Богу. Правильно или нет? Я тоже так думаю. Но у меня есть вопросы. Эти вопросы должны помочь нам закрепить это понимание, а не расшатать или разрушить его. До сегодняшнего дня храма не существует. И тогда, в то время, когда завеса разорвалась пополам, ведь не открылся доступ для всех людей туда. Правильно? И я хочу разобраться в этом вопросе вместе с вами. И я хочу вам показать, что этот доступ будет открыт в тысячелетнем царстве, но не так, как это представляют себе, ну, скажем так, проповедники современные. И покажу я это на основании пророка, пророческой книги. Ефесянам, довольно внушительный отрывок, я его прочитаю весь и дам такой легкий комментарий, потому что на Бет-Мидраше мы подробно разобрали уже этот текст. С 11 стиха. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Мессии, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в Мессии Иешуа вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Мессии. Ибо Он есть наш мир, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Мессию, краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Амин. В этом тексте мы постоянно видим, что, обращаясь к язычникам, Рабби Шауль говорит «вы» и «мы». И он говорит о том, что должна быть убита вражда на кресте, в 16 стихе. Речь идет о том, что до того момента, когда Иешуа пришел на землю, язычники действительно, они были очень далеки от обетования, обетования в их жизни никаким образом не проявлялись, не имели силу, не работали. Причиной было, они были отчуждены от общества израильского. Людям очень сложно понять, что приблизиться к Богу, и в этом тексте это, ну, написано практически без объяснения, это можно увидеть. Приблизиться к Богу можно только, если соединиться с тем народом, который уже имеет отношение с этим Богом. И всегда так происходит. От кого-то нужно научиться, как строить отношения с Творцом. У Израиля был уже многовековой опыт общения с Богом. И вот Павел, констатируя факт, говорит, чуждые заветов далеки от этих заветов, далеки от обетования. Теперь, то, что касается вот этого фразы, чуждые заветов. И люди говорят, но у нас теперь есть Новый Завет. Если мы откроем пророка Иеремию, то мы увидим, что Новый Завет Бог тоже заключил с домом Израиля и с домом Иуды. Бог никогда не заключал заветов с другими народами. Для других народов Он просто открывает вход, открывает доступ. Но договор Он составляет только с одним. Завет. И не имея доступа вот к Богу через вот этот договор, через эти заветы. Понимаете, сегодня, когда, например, вот такой простой пример, вот у нас в гостях сейчас брат Петр, он из Москвы, да? И он сейчас живет у меня дома. Ему не нужно заключать договор с хозяином квартиры, правильно или нет? Я этот договор заключил. А ему просто он может прийти и пожить у меня. И даже если он что-то сломает, я несу ответственность, потому что на мне договор, так или нет? То же самое люди, которые хотят как бы прийти и попользоваться вот этими благами. Им нужно прийти к тем, у кого уже есть договор. Им не надо этот договор в принципе как бы заключать. Они уже входят туда на условиях, но других. Совершенно других, на личных условиях. Мы об этом тоже много говорили. Это просто иллюстрация. И они были безбожники. Они не знали вообще всего этого. Теперь я сразу перехожу к этому моменту, что Иешуа, он убил вражду И разрушивший стоящую посреди преграду, вот, да, 14 стих, толкования или комментарии говорят о той разделительной стене, которая разграничивала двор язычников и двор, на котором могли быть евреи в храме. Толкование классическое говорит о том, что Иешуа своей жертвой разрушил эту преграду. Скажите, тогда, в то время, в том храме, кто-то убрал эту стену или нет? Не убрал. Значит, мы должны понять, что речь идет об этом, но когда это будет? Вопрос. Будет ли это реализовано? Я верю, что будет. 16 стих говорит, что была вражда, и он примирил. Я вам хочу сказать, пускай это будет субъективный мой взгляд, если раньше было противостояние как бы язычникам со стороны иудеев, их не пускали туда, туда, как бы ограничения было очень много. Сегодня, мне кажется, эта вражда, она просто перешла в другую форму. Это противостояние, так скажем, и надо же еще учитывать... Общество, в котором мы живем, оно стало более терпимым, более толерантным. Но все равно ощущается противостояние церкви Израилю. Кто-то может не соглашаться, отвергать. Я не говорю, что везде и повсюду. Но это противостояние осталось. Оно есть. А я верю, что Писание говорит правду. И если Машиах убил эту вражду, значит, просто еще не наступило время, когда мы воочию увидим реально вот эту реализацию. Исходя из этих стихов, как я уже сказал, то, что Иешуа умер и завеса разодралась, учат, что открылся доступ в святая святых для каждого верующего человека. И всегда мы понимаем по сегодняшний день, да, этот доступ открылся, но в духе, как бы не по-настоящему, а вот в духе открылся. Он действительно открылся сегодня. Любой молящийся и приходящий к Богу от имени Иешуа, Мессии, он входит в присутствие Бога, а там, где присутствие Бога, там святая святых. Для этого даже не нужно быть в храме. Я вам приведу несколько примеров. Когда Моше Рабейну увидел горящий куст, то ему из куста голос сказал: «Сними свою обувь, потому что место, на котором ты стоишь, свято». Это как святая святых. Туда входили босиком, понимаете? И он, находясь просто в каком-то пустынном месте, ни в каком не в храме, ему говорят: «Сними обувь, потому что место, на котором ты стоишь, оно свято». Почему оно свято? Потому что там присутствие Бога. Это единственная причина, так или нет? Когда Иешуа бен Нун увидел мужа с мечом, он ему говорит: «Ты с какого ты стана? Ты наш или не наш?» Он ему говорит те же слова: «Сними обувь твою, потому что место, на котором ты стоишь, оно свято». И где тогда находился, где тогда стоял Иисус, сын Навина? Перед Иерихоном. Оттуда до храма, даже если там никак не придумаешь, что это было на том месте, где потом уже когда-то будет храм. Нет, присутствие Бога. Его присутствие освещает пространство. И поэтому в Писании написано, вот эта комната, Кодыш Кодашим, святая святых. Почему она была святая святых? Потому что там пребывал Господь, там было присутствие Бога. Теперь, действительно, для каждого человека в духе открылся доступ в присутствие Бога. Но вот для меня лично важно понять и увидеть это в Танахе, у пророков, где говорится о том, что все-таки в храме будет убрана вот эта преграда и открыт будет доступ каждому человеку. Причем этот доступ открыт будет не для того, чтобы там все совершали по очереди служение. Он будет открыт для общения с Богом. Служить будут определенные люди все равно. Об этом я тоже скажу. Итак, Читая отрывок послания к Ефесянам, мы видим, что Иешуа закладывает основания для полной реализации вот этой идеи в тысячелетнем царстве. Скажите мне, можно, глядя сегодня на планету Земля, сказать, что это царство Мессии? Нельзя. Но Писание говорит, что Царство Божье где? Внутри нас уже работает. Оно уже есть. Вообще, если мы в этой теме начнем делать исследования, мы увидим, что Дух Антихриста тоже в действии, он уже работает. Речь идет о потенциальных вещах, понимаете, которые пока мы не можем увидеть, и нашего жизненного пути недостаточно, чтобы сказать, что это не реализовалось. Мы слишком короткую жизнь проживаем на земле, чтобы сказать, не, ну то, что в Писании написано, не реализовалось. Мы не можем мерить это вот этой маленькой линеечкой. Мы должны на это смотреть глазами вечности, глазами Божьего плана. И как бы мы не старались вот говорить об этих вещах, да, по факту мы видим, что противостояние есть, в скобках вражда, или вражда в скобках противостояние. Вражда просто библейское слово между евреями и другими народами. Она есть. Ну, а мы так в Израиле вообще это чувствуем на своем теле постоянно. То, что мы видим в Писании, или то, что мы читаем в Писании, если к этому не приложить сердце, а в иврите вы знаете, да, что означает симулев, прилагай сердце, симулев, это значит внимательно, это значит очень подробно. Ну и если взять пшат, буквальное понимание этой фразы, да, симулев, вот прямо сердце надо приложить. То есть твой центр внутреннего человека, он должен пропитаться этими вещами. Тогда ты начнешь понимать и видеть то, что написано. И мы знаем, что в Библии в нескольких местах говорится, что уши имеют, но не слышат. Правда? А сколько неверующих людей читают Писание и видят там совершенно другие вещи. Почему? Ну, потому что очень сильное искажение происходит, как в кривом зеркале. Книга пророка Иезекииля. Скажу по правде, один из моих любимых отрывков, по той причине, что он очень много вопросов оставляет неотвеченными. Ну, лично для меня. В этом куске с 40 по 48 главу описывается видение нового Иерусалима, а потом храма, вот в этом новом Иерусалиме. Новый Иерусалим, Исаия о нем говорит, Откровение говорит о нем, так или нет? Город, сходящий с небес, сходящий свыше. То есть для нас, поверьте, это полная абстракция вообще. Чтобы на землю, уже на земле есть Иерусалим. И что теперь туда придет? Знаете, я бы такой вам пример привел. Если сейчас вот натянуть ткань, простынь, так? И я стану за этой простыней, вы будете видеть только силуэт, только пятно, очертания, и это буду я сам, да. И вы будете знать, что это я. Я даже могу там из-за простыни говорить собственным голосом. И вы меня узнаете. Но когда я выйду из-за простыни, вы будете видеть детали. Правильно? Подробно. Вот так я представляю себе, придет новый Иерусалим на землю. Для нас сегодня это, ну, примерно так вот выглядит. Мы увидим новый, другой город. И пророк Иезекииль получает от Бога видение. И Господь в 4 стихе говорит, 40 глава, «И сказал мне этот муж, сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе. Ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это, все, что увидишь, возвести дому Израилеву». Амен. Я понимаю, что многих это вообще не интересует. Меня интересует, потому что я тоже дом Израилев. Пророку сказано было, первое, смотри глазами твоими. То есть у него должна была отпечататься в мозгу буквально картинка всего, что он увидел. Вот это видение. Слушай ушами твоими. А дальше написано, и прилагай сердце к этому всему, что я буду показывать тебе. Написано, именно для этой цели он туда был приведен. Увидеть, услышать, запомнить. И написано, возвести дому Израилева теперь. Для чего нужно было и нужно сегодня возвещать дому Израиля эти вещи? С 40 по 48 главу. Все 9 глав. Это 9 глав. С 40 по 48. Первое. Чтобы мы помнили свое будущее, которое будет реализовано так, как написано в Писании. Чтобы мы готовились войти в свой удел. И это то место, которое приготовлено было нам Богом. Вообще мне странно, почему мы не должны это видеть, это слышать и не должны прилагать сердце вот к этим стихам или к этим текстам всем. Да, они описывают будущее. Но это будущее касается тебя и меня. И нашего народа. И поэтому нам нужно в этих вещах разбираться. Я уже сказал вначале, точно так же, как должны разбираться те, кто проповедует в других народах, в культуре, в тонкостях, как передать эту благую весть, мы тоже должны понять этот аспект, потому что на этой территории это важно. Второе. Когда пророк говорит эти вещи, все вот это же записано в книгу, впереди еще 2000 лет галута, рассеяния, о котором никто не знает, и пророк даже, я думаю, не знает, что 2000 лет. Это очень много. Но это пророчество, оно простирается за пределы даже сегодняшнего времени, а мы уже прожили и вернулись в свою землю. Уже часть пророчеств исполнилась в нашей жизни. Мы стали ближе к этим вещам. В то время Бог говорит, возвести это дому Израилеву. Сегодня и подавно надо возвещать эти вещи дому Израиля, потому что ближе эти события стали к нам. И мы должны понять, во что мы войдем скоро. Поэтому за столько лет, за 2000 лет, можно было бы, в принципе, потерять и надежду, и язык, и идею, и самоидентификацию, и вообще раствориться в других народах за 2000 лет. Но Израиль не растворился. Израиль сохранил все, и никто не мог себе представить еще 100 лет назад, что будет страна и государство Израиль, а вот она есть. Третье. Мы должны приложить сердце именно к слову о будущем храме. Я верю, что храм будет построен. Он, конечно, будет отражать поправки, внесенные жизнью, смертью и воскресением Иешуа Мессии. Но земля, вот на планете Земля, есть сегодня все, что угодно. Любые капища, любые здания и постройки, где поклоняются любым богам. Только нету храма, чтобы поклоняться Создателю. Кто-то скажет, ну, храм уже не нужен, потому что ж все в духе. Дело в том, что приход Мессии, он не может быть без храма. Машиах – это его дом, это его квартира, понимаете? Иисус об этом ясно сказал. Это дом моего Отца, а вы из него сделали вертеп разбойников. Так вы хотите сказать, или кто-то хочет подумать, что когда Машиах придет, храма не будет, он не нужен? Он что будет, где он вообще, куда он пойдет, где он сядет, где он будет? И вот пытаются объяснить, что все это в духе, что все это не по-настоящему. А я точно верю и знаю, что храм будет построен. На земле должен быть дом Божий. Как я уже сказал, есть дом для любого идола и духа сегодня на земле. А дома Божьего нет. Бог избрал для себя гору Мориа, и Он поставит храм на этой горе. Сегодня люди пытаются сказать, ну как это будет, но это невозможно. Ни с точки зрения политической, этнической, территориальной и так далее. Послушайте, речь идет о том, что это Создатель свой дом восстановит. Какая тут может быть вообще преграда, я не понимаю. Тот, кто из ничего сотворил весь этот мир. Понимаете, Бог говорит в Писании, моя земля и все, что наполняет ее. А нам сегодня пытаются объяснить, что это не его. Вот этот кусочек, вот он там нельзя, он не может. Да это его территория, вообще вся земля. И где он скажет, там и будет его храм. Это так просто. А как это будет, я не знаю. Будет и все. Не хочу даже высказывать предположения, хотя у меня на этот счет есть свои мысли, связанные с чудесами. И знаете, что мне интересно? Вот почему верующие не хотят, чтобы этот храм был? Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? Откуда такая вообще идея? Как бы защищая позицию, что храм не нужен, и его нет, и как бы это все не важно. Странно. Вам не странно это? Молятся Богу, поклоняются Богу и не хотят, чтобы храм был построен. Очень, очень это странно, на мой взгляд. Наоборот, должны хотеть. Я не говорю, что все, но такие идеи звучат. Сегодня пытаются объяснить, как я уже сказал, что храм не нужен, в нем нет смысла. И эти тексты, вот эти тексты у Иезекииля, надо понимать не буквально, а только лишь духовно. Но послушайте, 9 глав говорят, какие стены, какой толщины, внутреннее устройство, ворота для внутреннего двора, ворота для внешнего двора, столы для подготовки жертвенного мяса. Представляете, да? Это что, в духе будут стоять и разрезать в духе духовные туши? Я как бы трудно себе даже такое представить. Комнаты для священников, где они будут переодеваться. Сам храм. Притвор. Очень подробно. Двери, окна, все, деревянный жертвенник. Все будет. 9 глав. Но вот объяснять целые семинары читают даже некоторые братья о том, что храма не будет. И создается впечатление, что верующие не хотят просто, чтобы он был. Что это за дух? Я не знаю. Если это Дух Божий, как же, чтобы не было дома? Разве мы не хотели бы с вами вот пойти в Иерусалим? И не только к Котелю, к стене плача, а в храм войти, увидеть это все, соприкоснуться с Духом Божьим. Нет, так, а по-другому чуть-чуть. Это же новое что-то. И это будет, я вас уверяю. Это будет. Теперь я хочу зачитать очень важный стих, который ясно говорит о том, что вот в этом храме, который будет в тысячелетнем царстве, действительно будет или не будет преграды, разделяющей евреев от других народов. Будут вместе все, как одно тело, приходить туда, в храм, на поклонение Богу. Нету уже ограничений. Понимаете? 43 глава, 12 стих. Вот закон храма. На вершине горы все пространство его вокруг, святая святых. Вот закон храма. Аминь. Аллилуйя. Писание говорит, все пространство полностью, и внешний двор в том числе, вся гора. Представляете себе, да? Святая святых. Вот это то, что обеспечил Иешуа, когда завеса разодралась пополам. Это был как бы ремез, это был намек на будущее обстоятельство. Но храм, который будет в тысячелетнем царстве, в этом храме уже не будет вот этих преград. Все пространство написано, святая святых. Каждый человек, а мы знаем, да, у пророка Захарии написано, у Исаии написано, что в тысячелетнем царстве будут приходить на поклонение представители или делегации от всех народов. Правильно или нет? И там написано, что если кто-то не придет, то не будет дождя на эту землю. Так вот, когда они будут приходить конкретно в святая святых. Попав только лишь на гору, они как будто уже войдут в святая святых. Там в этом храме будет святилище. Там будет эта внутренняя комната, в которой будут совершать служение. Коганим. Это да и аминь. Сейчас я это тоже покажу и прочитаю. Но никто не будет чувствовать, что от него что-то закрыто. Понимаете? Все пространство святая святых. Это говорит о том, что действительно открылся доступ в Иешуа Мессии каждому верующему в святая святых. Приди туда, и ты попадаешь в святая святых. Понимаете? Вот так реализуется эта идея. Она очень реалистична. Она не только в духе может быть пережита, но и в теле, в котором есть дух. И это очень хорошо на самом деле. Пророк говорит, приложите к этому сердце. То есть вникните в суть вещей. Мы не можем опираться как бы на личную неприязнь или какие-то вещи, защищая эти идеи Священным Писанием. Это неправильно. Нужно искать в Священном Писании, наоборот, ответы на наши вопросы и искать мира со всеми, а не разделения. Вот это противостояние, я умышленно не употребляю слово «вражда», хотя в Писании, в Ефесянам написано «убил вражду». И что, нету ее сегодня? Есть. Значит, не до конца убил? Нет. Он обеспечил, чтобы ее не было. Но люди еще не могут войти в это состояние. Время не наступило. Еще многому предстоит исполниться, прежде чем это произойдет. Еще будет время великой скорби на планете. Будет очень тяжело. А потом наступит облегчение для всех. Текст из 43 главы, 12 стих, он полностью соответствует идее Нового Завета, когда больше нет разделительной стены, причем как каменной, так и духовной стены. Ведь возводят эти стены и как бы в духе, беда между людьми. Между евреями и язычниками. Это будет разрушено. Бог все время хотел и все время хочет, чтобы все народы вместе поклонялись Создателю. Но здесь вступают в силу другие силы, извините за тавтологию. Зависть. А почему это вот они так, а мы не так? Я уже объяснял эти вещи. Братья, поднимите руку, кто жалеет, что родился мужчиной, а не женщиной. Сестры, поднимите руку, кто хотел бы родиться мужчиной и прожить жизнь мужчиной. Видите, ни одной руки. Знаете почему? Потому что мы довольны тем, что у нас есть. Так или нет? Ну вот. Бог хочет, чтобы точно так же было между народами. Родился ты корейцем. Ну и будь счастлив. Родился евреем. Будь счастлив. У людей понимание. Я вам рассказывал, да, вот я на Украине был, когда проводил конференцию. На рынок пошел там купить что-то. И мне там предлагают, значит, конскую колбасу. А я говорю, я не ем такое, я еврей. А это армяне. И женщина рядом стоит и говорит, ну, ничего страшного. Типа, знаете, как будто я как недоделанный какой-то, или инвалид, или что-то у меня не так. Я говорю, я еврей. Она говорит, ну, как бы ничего страшного. Типа, не повезло тебе в жизни, бывает. Понимаете? И мы со Шмайцером просто смеялись. Это, и человек по-доброму как бы хотел меня утешить, я так думаю. Знаете? Вот. Это на таком вот подспудном уровне же работает, что евреи какие-то ущербные. Там вот. До сих пор. Я говорю, что значит ничего страшного? Это у вас ничего страшного, а у меня, говорю, все хорошо. Как бы я не стесняюсь своего народа и своего происхождения. Но я это просто показываю, что мы по жизни видим, что есть это. Оно, но надо правде в глаза же посмотреть. Так вот, Бог хочет, чтобы мы были довольны. И все народы, чтобы были довольны. Чтобы было сотрудничество. Чтобы было отношение доброе. Уважение друг к другу. Все могут приходить к Богу. Абсолютно все. Но почему-то у людей возникает чувство зависти. А почему вот эти считают, что они могут это делать, а мы не можем? Послушайте, даже в Израиле были примеры. Когда царь Аса захотел совершить служение Богу. Ему говорили, не лезь, куда? Нельзя тебе. Кто вы такие? Зашел во святилище, вышел прокаженный. Потом вообще всю жизнь отдельно прожил. Понимаете? Даже внутри нашего народа есть ограничения. Но внутри еврейского народа ведь никто никогда не завидовал и не говорил, а что это я не могу пойти, а вот он идет. Все понимали, эти коганим из колена Левия, даже не все левиты могли. Только семья Аарона. Ну и потомки его. Правда? Никто не обижался. У каждого свой жребий был. Жребий. Почему народы не хотят этого понять и уважать наш жребий? Мы же уважаем их жребий и хотим его уважать. Поэтому доступ в святая святых, как я уже сказал, открылся для всех. Когда наступит это время, написано, и иноплеменники не должны входить в само святилище. Для них все пространство святая святых уже. Понятно? Есть ограничения. И я вас уверяю, вот сегодня будет много недовольных. А почему это? Не, надо по-другому объяснить эти стихи. Хорошо, нет проблем. Я их объясняю в своем же народе, правда? Нам с вами. Там, как они объясняют, это их вопрос. Но 9 стих 44 главы. 9 стих 44 главы. Ставит все на свои места. Так говорит Господь Бог. Никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью, не должен входить во святилище мое. Даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Аминь. Это законы нового храма. Обратите внимание, на первое место Бог ставит обрезание сердца. Нам всегда, как бы, и мы знаем из послания к римлянам, это тоже подробно изучали, не тот иудей, который иудей по закону, да, и не то обрезание, которое сделано руками, это да. Но почему-то здесь написано, что не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью. Конечно, Господь ставит на первое место обрезание сердца, то есть человек должен слышать голос Божий. Но дальше написано, и не обрезанный плотью, четко ставит точки над «и», как говорится. И речь идет о сынах Садока, это потомки колена Левия, священнический род. Конкретно эти люди, о них написано, дальше весь текст об этом, равные левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израиля. В тексте очень много говорится об отступничестве в прошлом и о том, что сейчас все надо исправить и сделать правильно, как бы с нового листа. И с теми людьми, которые подтвердили свою верность или преданность вот этому всему. Поэтому четко написано, что не будут даже из этих людей, а священник из колена Левия, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже моего святилища, те будут приближаться ко мне и служить. То есть четко написано, из колена Левия потомки Садока, да? Понятно, что это не представители других народов. Почему людей это обижает, я не могу в толк взять. Даже мы там не будем. Только сыны Садока. Ну, если кто-то из вас только потомок Садока. Мне иногда мне задавали этот вопрос. Ага, как ты узнаешь по родословию, как бы кто как? Почитайте внимательно весь этот текст, все 9 глав. На служение ставит Бог, а не люди. Бог родословную знает, даже если она на бумаге не написана и нету печати у тебя там. Он все знает. И всех поставит правильно. И эти люди будут там работу делать. И они будут в святилище, а другие не могут туда войти. Для них, вот, как раз и сделано, давайте вернемся снова в этот текст, вот послание к Ефесянам, да, для них-то как раз, для этих людей и сделано было. Что этой преграды уже нет. Все пространство святая святых. Вражду упразднил Господь. Закон заповедей уничтожил учением, дабы из двух создать одно. Речь идет о заповедях, что евреям нельзя с язычником сообщаться. Не те заповеди, которые записанные на скрижалях, понимаете? Эти заповеди никто не уничтожал. Именно закон заповеди текста ясно говорит о вражде, о том, что было противостояние. Так вот, Иешуа убрал эту вражду. И те заповеди, которые придуманы были людьми, которые усилены были их объяснением и толкованием, вот это он все упразднил учением любви, подав пример своей жертвенной смертью и воскресением для нас. Все остальное остается в силе и продолжает работать. И он говорит, вы уже не чужие, вы не пришельцы даже. Пришелец это гер в иврите, так или нет? Он говорит, вы уже атем ло герим, даже не геры вы просто свои. Почему? Потому что Писание говорит, что весь человеческий род от одной крови произошел. От Адама и Евы. Мы все потомки Адама и Евы. Но Бог выбрал отдельный народ, а в этом народе отдельное колено. Для определенной работы. Вот и все. Чтобы помочь другим вернуться в вот это здоровое, нормальное состояние. И надо просто сказать спасибо тем, кто эту работу делает. А не пытаться отнять у них то, что не принадлежит тебе. В этом же тоже не будет ни благословения, ни удовлетворения, ни реализации. Сегодня вот правильно было сказано, что успех – это когда реализуется план Божий в твоей жизни. А если это не для тебя, ну как ты можешь быть успешен? Как ты можешь быть реализован? Будет только лишь осадок и чувство как бы вот такого неудовлетворенности. Бог хочет, чтобы все были удовлетворены. Мужчины, женщины, рабы, свободные, евреи, неевреи, все. И продолжая эту тему, написано: «Мой дом наречется домом молитвы для всех народов». Так или нет? Это же все в Танахе написано. Идея не в том, чтобы у кого-то что-то отнять, а кому-то дать котлету пожирнее в тарелку. Вот так люди почему-то воспринимают. Идея в том, что в Доме Божьем есть порядок, установленный Богом. И Бог хочет, чтобы мы, увидев глазами эти тексты и прочитав их, услышав ушами эти тексты, приложили к этому сердце и вникнули в суть этих вещей. Устройство и порядок в этом должно быть. Так определил Создатель. И люди пытаются как бы переделать, перекроить по-своему вот это все. И оно никогда не выйдет нормально. После того, как Бог все уже определил и сделал, в этом есть полнота, в этом есть совершенство. Остается понять и просто войти в это. И стать туда, где для тебя твоя ячейка, твое место, твое положение, твоя позиция. Возьмите, разберите автомобиль. На все полностью, винтики, все, мотор, все полностью вот так разобрать. Перемешать, сложить все на тряпку вот такую чистую, в большую кучу. И сказать: вот эта машина, она может ездить. Трудно поверить, правда? Особенно если забрать оттуда кузов, там бампер, ну такие крупные детали. Просто вот винты, гайки, чтобы. Но у каждого предмета есть свое место. И если его поставить на место, получится машина. И можно ей пользоваться. Понимаете? Это просто иллюстрация. Бог уже все определил. Остается вникнуть, приложить к этому сердце. И я думаю, что для любого народа должно быть это благословением и откровением, что все пространство будет на горе. Моря, святая святых. Вся гора. То есть на любом месте там будет явное присутствие Бога. Оно ничем не будет отличаться от святая святых, от вот этого святилища, в которое никто не сможет войти, как и раньше не мог. Но оттуда выйдет Бог как бы и наполнит собой всю гору. И Он это сделает для того, чтобы быть доступным каждому человеку. И я поэтому абсолютно верю, что когда завеса разодралась в храме пополам, действительно открылся доступ в святилище, действительно открылся доступ человека к Богу. Но вот этот путь еще пройти надо. От того места, где мы находимся сейчас, до самого святилища. И на линейке истории человеческого рода это больше, чем одна человеческая жизнь. Вот этот путь от этой точки, ясно, да, до самого святилища. Но пророки говорили правду. Это 2500 лет назад Иеремия сказал, еще Иезекииль, еще не наступило это время. Но мы ближе, намного ближе к этому. Поэтому доступ в святая святых действительно открыт. И сегодня он открыт в духе для нас, в молитве, в прославлении, в нашем внутреннем состоянии. Но я хочу сказать, что он будет открыт явно для всех. Это время тоже наступит. И пускай Господь благословит, чтобы оно действительно быстрее наступило. Амин. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что имеем в руках слово, вернейшее пророчество. Благослови, пожалуйста, чтобы в нашей жизни Твое слово, оно имело силу, оно работало. Чтобы, читая это слово, размышляя о нем, мы прилагали к нему сердце. И даже то, что нам непонятно, мы все равно пытались осознать и уразуметь, опираясь на свидетельство Нового Завета, чтобы видеть, как об этом говорили пророки до того, как наступило это время. Мы благодарим Тебя за то, что в Писаниях есть и пророчества, и их исполнение, и те пророчества, которым еще предстоит произойти. Благослови нас, чтобы, живя на этой земле, мы просто могли прожить эту жизнь так, чтобы войти в Твое Царство. Я верю, что для каждого Ты приготовил только лучшее. Мы за все Тебя благодарим и молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.